О любви слагаются баллады. Без любви бы мир жестоким был. Человеку очень-очень надо, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали утешение дал. Чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали утешение дал. Без любви нет смысла жить на свете, без любви погиб бы род людской. Потому и дал Господь планете этот чудный дар любви святой. Может, ты устал в греховной битве и в своем бессилии изнемог. Знай, мой друг, лишь в пламенной молитве в той борьбе тебе поможет Бог. Познавай в Христе любви дыхание, это клад бесценный для души, это по наследству завещание, завладеть тем кладом поспеши. Та любовь великая награда, распятым был. Человеку очень-очень надо, надо, чтобы Бог его любил. Та любовь великая награда, за нее Господь